к волку, он спрыгивает вниз, приземляясь рядом с Сильвией. Даю ему приказ держаться рядом с девушкой. Обратно к ворону, зверь замер рядом с дверью в техническую часть комплекса. Он туда даже не пролезет, слишком жирный. Рядом барная стойка, частично разрушенная, похоже им же. В воздухе все еще кружит поднятая пыль. Пара танков стремительно выбегает через главные двери в сторону раздевалок. Следом за ними ковыляет сразу целая стайка охотников. Зомби-убийца спрятался под горкой, второй наоборот взлетел по лестнице на ее вершину. Выстрел сквозь потолок. Бронебойная стрела шарахнула в пол, прошив и разодрав бок массивной туши. Зверь тут же прыгнул в сторону, и второй заряд бьет мимо. Дина пытается достать его еще раз, но он уже движется в пару прыжков, перемещаясь в сторону входа-выхода, следом за танками. Задавил еще нескольких зомби, что толпятся у входа в развлекательную часть аквапарка. И прямо над входом потолок взрывается. Огромная часть секции из бетона и металлоконструкции валится вниз. Снова он скачет как безумный кроль, успевая выскочить из-под обломков. Несколько десятков мертвецов накрывает град из бетона и стали. Крыша оседает, проваливаясь внутрь целой секции, временно отрезая монстру путь в административную часть. Так и держа над головой мертвяка, он скачет в сторону пункта выдачи надувных кругов. Попутно сумев разнести одну их мух, снова хлестнув ее рукой и обратно схватившись за ногу распятого зомби, на ходу он цапнул еще одного пастью, отхватив ему половину грудной клетки. Снова резко затормозил, скребя когтями по полу, вырывая пласты плитки и оставляя глубокие рытвины в полу, и бросился в сторону выхода, едва крупные обломки перестали падать вниз. Я уже начал жевать воротник, да чего же безумно быстрая и сильная тварина. Переключился на волка, чтобы глянуть, что делают девушки. Сильвия, меняя батарею щита, несется к пролому в крыше. Следом за ней бегут остальные, кроме Лизы. Она занята управлением беспилотниками, координирует их действия. Сильвия тормозит прямо около края, падая на колени. Трос с кошкой выброшен за спиной, натягивается, зацепившись заточенными до мономолекулярной остроты крюками за бетон, впиваясь в него на несколько сантиметров. Девушку дергает и останавливает аккурат грудью над пропастью. Дух волка, повинуясь команде, перебегает за ней следом. Она нависла над аквапарком. Внизу, в поднятой удушливой пыли, скачет зверь. Сильвия направляет трапецию щита на него. Невидимый удар бьет точно в цель. Как я понимаю, конус распятого над головой зверя-зомби пробивает насквозь, дыра мгновенно расширится, разрывая того в клочья. Две щупальцы, подобные руки, справа вырывает с корнем. На серую шкуру брызгает темная, почти черная, пузырящаяся кровь. Часть гребня стесала невидимым рубанком. На его месте тоже кипит кровь. Бедствие на подломившихся лапах врезается в бетонный обломок, как бильярдный шар, отбрасывая его с пути. Кувырком, через все туловище он перелетает кусок арматуры, врезаясь задницей в косяк некогда стеклянной двери, и резко вскидывает голову, раскрыв акулью пасть. Вся морда в крови и пыли, на части черных глаз, кровавые провалы, из которых сочится пузырящаяся кровь. Я не слышу звуков, но уверен, что он их издает, а над его головой что-то светится красным. Но, главное но, Сильвия не промахнулась. Она совершенно точно попала в цель. Он сумел частично отразить и смягчить удар силового поля. Он использовал зомби как жертву или щит. То свечение над головой – отметка его создателя. Мне кажется, что я разглядел что-то похожее на паука, только четырехногого. Вильма появляется над провалом следом. Она рассчитала не настолько идеально, как Сильвия, или кошка зацепилась хуже. Девушка срывается вниз, уцепившись одной рукой за трос. Она повисает на нем, направив ствол боевой винтовки на монстра. Тот прыгает вперед, снова уходя из-под удара. Пули вонзаются ему в спину, простреливают кожистые гребни, разрывают шкуру на правом бедре и филее. Добежавшая Дина затаскивает ее обратно аккурат в момент опустошения магазина. Зверь израненный, но не сдающийся, пытается сбежать снова. Развернувшись, он прыгает в дверной проем. Длинная очередь из пистолета-пулемета хлестнула по нему, заставила вновь сменить траекторию. Сильвия стремительно опустошает магазин, нанося ему еще целую серию ран, но зацепить жизненно важные органы опять не удается. Покрытый кровью зомби и своей собственной, чудовище бьется о стену, цепляясь за острый край металлической балки боком. Олег, ворона, командует Лиза через систему. Через нее же я отдаю ему приказ использовать способность видения смерти. Зверь застывает, вокруг него образуется воронья стая, что накидывается со всех сторон. Он прыгает прямо сквозь нее обратно в порушенный зал аквапарка, хватая их зубами и когтями. Птицы набиваются ему в глотку, пытаются выклевать глаза. Он скачет и мечется из стороны в сторону, словно позабыв о девчатах. Я даю команду волку использовать способность на нем. Сильвия и Вильма меняют магазины. Дина пытается занять положение для выстрела. Именно в этот момент добегает Ингрид. Кумулятивно-осколочная граната летит вниз. Взрыв разрывает несколько десятков несчастных птичьих тушек. Под осколками гибнет еще больше. Кумулятивная струя пронзает копчик монстра. Этого явно мало. Он снова прыгает, умудряясь увернуться от взрыва второй гранаты. На его шкуре сотни и тысячи ран и ранок. Он покрыт уже кровью и перьями воронов. Оглушен взрывами и птичьим гвалтом. Частично ослеп и все равно еще как-то жив и сопротивляется. Волк летит вниз, его глазами я вижу, как приближается монстр. Тот прыгает навстречу моему, одним движением челюсти разрывая духовную связь. Сука. Я выплевываю обслюнявленный ворот куртки. Был бы галстук, съел бы весь. Возвращаюсь к местам события глазами духа филина. Дина и Ингрид насыпают вниз пулями. Птицы все так же безумно атакуют. Дух волка, провалив атаку, не сумел вцепиться ему в глотку и вызвать стаю. Пули раздирают его тушу, рвут куски плоти. Но зверь не думает дохнуть. Его голову пробивает полубронебойная стрелка. Дина не промахнулась. Взрыв разрывает в клочья нижнюю челюсть. Но он все еще активен. Десятки пуль, выпущенных Ингрид, кромсают его спину, голову и шею. Он волочит задние ноги, пытаясь рывками уползать из-под огня. Дина разрывает его голову еще одной пулей, что взрывается под его мордой. Вороны погибают под безжалостным огнем, усеивают пол черными телами. Вильма кидает вниз гранаты, что уменьшают поголовье пернатых еще быстрее, но он, теряя куски мяса, живет. Или нет, невидимый барьер опустился вниз, силовой конус, в этот раз бьет уже без помех. Зверя частично размазывает по полу и обломкам крыши. Кипящая словно кислота кровь хлещет во все стороны. Вместе с раздавленными внутренностями лезут обломки костей. Следом приходит оповещение с подтверждениями о выполненном втором пункте задания акции. Мое сердце колотится так, словно я сам все это время был там. Спина мокрая, по лбу стекают капли пота. Сообщаю девушкам, что бедствие уничтожено. Ненадолго отключаюсь от духа, чтобы привести себя в порядок. Глянул время, вся операция с момента выпуска Лизы и мух заняла чуть больше 5 минут. Да уж, задаю вопрос системе насчет видимого мною красного свечения, но ответа от нее нет. Но одно уже понятно, тот древний явно защитил свои творения. А то, что зверь был именно его творением, сомнения у меня нет. Не было еще у зомби возможности ослаблять удары своим аналогом силового поля, не говоря уже о такой живучести. Его практически разнесли на куски. Только Ингрид всадила в него под сотню пуль. От его головы осталось кровавое месиво, мозг не стал его уязвимой частью. Надеюсь, что монстры, созданные адептом пожирателя, не настолько могущественны. Если гора плоти будет иметь силовое поле, надеюсь, обойдемся без этого. Спустившись в туалет, умылся. В зеркало над раковиной на меня взглянул человек с вытаращенными глазами. Я пару раз вздохнул, успокаивая нервишки. Потопал на выход. Пора домой ехать. Охотницы добили задание на обычных зомби. Оставаясь на крыше аквапарка, они расстреляли еще около 1000 зомби, после чего я их всех отозвал. К тому моменту вернулся вертолет. Получил укоризненные взгляды от пилотов. Они же доставили меня обратно в Фудай. Ребята как раз на обратном пути, еще едут. Я же вдруг осознал, что все 5-я ежемесячная акция закончилась. Система оповестила о том, что награды готовы поступить на счет. Осталось только выполнить бонусную часть и все. Решил отложить на вечер. Сегодня будет что рассказать, потому получу награду, ночью может быть еще одну, а то и не одну, хе. Несмотря на тревожные открытия и переживания, настроение все же улучшилось. Ни одна из девчонок не погибла, акция выполнена. Первое бедствие степени угроза стихия уничтожена. Перепризвал снова гоблинов, кроме воина. Он продолжает приглядывать за червем, тот же продолжает жрать, с пути не сворачивает, что уже хорошо. Сделал еще одну попытку поговорить с зелеными братьями по разуму, но безуспешную, разговорить их не вышло. Ну а вскоре вернулись ребята, и у меня появились собеседники. Рассказ о звере занял намного больше времени, чем его уничтожение, а вскоре пришло время ужина и открыть наконец награду. Зря что ли я столько ради нее старались. Первым делом распыляю карту терминатора. Он мне хорошо послужил, но в последнее время особо не применяется. К тому же доступ к коллекции не пропал. При желании я смогу его скрафтить еще раз или открыть другие с помощью коллекционных паков. Как оказалось, ограничение заключалось в том, что распылив карту, я не могу повторно получить ее с помощью пака коллекционного. Мелькнувшая было в голове клевая идея заработать на драконах тут же пропала. Обратно я могу получить карту только скрафтив ее, а дракон почти в 3 раза дороже терминатора. Следом, открываю специальный пак коллекционный, чтобы получить 3-го дракона в коллекцию, синего. Красная карта. Призыв монстра. Синий дракон. Ограниченный призыв. 1 раз в год. Для призыва синего дракона, у пользователя должно быть минимум 7 свободных ячеек монстров. В случае, если ячейки будут заняты призванными монстрами, они немедленно будут отправлены в отбой. Если ячеек окажется недостаточно, то будут заняты и ячейки кандидаток. Если они будут заняты, то кандидатки будут сброшены в отбой. Если ячейкой в этом случае окажется недостаточно, то карта дракона сбросится в отбой без штрафных санкций к пользователю. Синий дракон. Горделив. Тщеславен. Высокомерен. Интерес. Драгоценные камни и самоцветы, в особенности сапфиры, изысканно украшенное оружие, яркие предметы роскоши в виде ковров, картины мебели, предметы из хрусталя и стекла, дорогие ткани и одежду, изысканные блюда. Равнодушен к могущественному оружию и артефактам, к лесу и пустыням, огню и воде. Ненавидит нищету, алкоголь, холод, болото, черного и белого драконов. Надо же, прямо-таки дракон-сибарит получается. Все условия призыва как по времени у него совпадают с зеленым и частично черным, ну и следующим судя по всему, как и те действия, что я могу сделать, использовав карту. Бонусная награда за акцию, эпическая карта монстра, эпическая карта, призыв монстра, белый дракон, ограниченный призыв, 1 раз в год. Для призыва белого дракона, у пользователя должно быть минимум 8 свободных ячеек монстров. Белый дракон, злобный, жестокий, жадный, интерес, мясо, драгоценные камни, в особенности бриллианты, шкуры зверей, золото, серебро, оружие и артефакты, горный хрусталь, крепкий алкоголь, равнодушен к воде, горам и пескам, ненавидит огонь и пожары, знойное солнце, красного и золотого драконов, воров. По силе он уступает черному дракону, судя по месту в коллекции, но превосходит зеленого и синего. Ну и характер у него наравне с остальными, мерзкий. Все, в коллекции остались 2 неподъемные для крафта легендарные карты, осталось только добыть легендарных паков коллекционных для их получения. По слотам, у меня теперь их 8 для призыва монстров. Акция в целом по монстрам удалась. 1 коллекцию собрал полностью, на 2/3 драконью, и еще у демонов осталась 1 эпическая карта. Плюс получил улучшение системы на слияние карты, осталось получить еще 1 случайную эпическую карту, тяну, эпическая карта, преобразование, аватар малого бога, Апис, коллекционная, эпическая коллекция, египетская сила, 12 карт, 8 эпические, 4 легендарные, время преобразования, 1 час, раз в месяц, развиваемое, бонус за сбор коллекции, доступ к коллекции греческий зал, внимание, пользователь, ты не становишься богом во время преобразования и не получаешь его силы. Аватар – суть вместилища сущности, принимающий ее всю или только часть. Пользователь получает лишь часть возможностей аватара, вместившего малого бога. Эффективность их использования зависит от астрального тела, от него зависит то количество силы, что способно принять материальное тело. Апис – малый бог плодородия, способен на некоторое время даровать огромные возможности, связанные со своими силами. Позволяет манипулировать землей, растениями и водой, наделяет мужской и физической силой, вооружение и оснащение, рога священного быка, серп, амулет скоробея. Больше информации при применении. Аватар малого бога, произношу я, ощущая легкое головокружение. Звучит здорово, конечно, но, я что, превращусь в быка, озабоченного быка? Фыркнула Рика, чуть не расплескав чай. И все карты не ниже эпической, да? Под смешки качает головой Сэя. Угу, аватар бога Ра, Осириса, Анубиса и Сехмит легендарные. Сехмит, хмыкнув, переспросила Сэя. Если я правильно помню, это богиня войны и жары. Богиня, тут же ухватила суть Ра и хихикнув. Олег, ты ничего не хочешь нам рассказать? Да все просто, как я только что узнал. Ага, ухмыльнулся я, читая справку. Аватар не персонифицирует божество, он только часть вместилища его силы, потому им может быть любой, иногда даже не человек, значит Бог источник силы, а аватар его приемник, кивает Рика. Да, в каком-то смысле так и есть, а я как бы буду копировать эти силы, я качаю головой, для триединого даже силы малых богов просто игра. После этого мы принимаемся обсуждать и гадать, что за силы могут быть у остальных богов и их аватаров. Благо выбор велик, что тут сказать, карта пришла удивительная, египетская сила, да, неожиданная, прямо скажу, награда в конце акции. Впрочем, трудно сказать, чего я конкретно ожидал. Ну а пока, акция закончилась, до конца месяца осталось всего ничего, есть возможность сосредоточиться на делах, которые рискуют затянуться петлей на шее, и не столько моей, сколько людей, которым стоит помощь, но это все же будет завтра. Глава 104. На излете. День. 148. Дома довольно тихо. Все охотницы нынче в отбое, кроме Эвы, конечно. На первом этаже с утра нету привычной беготни и очереди в ванную комнату и туалет. Даже непривычно немного. Вчера, после того, как акционное задание оказалось выполненным, перетряхнул колоду в очередной раз. Призыв дракона отодвинут на более поздний срок. Вместо него и карт преобразования на руке сегодня. Югита, огненное отродье, а также еще три карты монстров. Поджигатель, бес, высекатель огня и танцующая в огне. Югита теперь будет призвана по возможности на постоянной основе. Можно было бы познакомиться еще и пустынной убийцей, но решил посмотреть, что можно будет выудить с демонов, успеется. Да и нужно понять, имеют ли перспективы необычные и редкие карты в коллекции или нет. Если окажется, что не имеют, использую три бесплатных их призыва и отложу до сбора всей коллекции, а потом скорее всего распылю или использую еще как-нибудь. Вдруг будут еще задания с распылением карт. Призываю Югита в столовой. Сайка как раз готовит завтрак, и она уже ей помогает. Рэй пока наверху, умывается. Появившаяся девушка быстро осмотрелась. Ее напряженно развернутые плечи немного опустились, как только она убедилась, что обстановка более чем мирная. «Здравствуй, Югита», — говорю я, стоя напротив нее. «Здравствуйте», — сгибает она спину в легком поклоне, после чего взглянула мне прямо в глаза. «Много времени прошло, да, с момента твоей гибели прошел уже месяц. Мы победили. Прости, что так долго, Вздыхаю я, так и не придумав, что говорить в такой ситуации. «Ничего страшного». Для меня прошло только мгновение, невозмутимо пожимает она плечами. К тому же, наверное, у тебя были причины так поступить. Да, причины были, но... Поймал взгляд оглянувшейся и улыбнувшейся Ина. В общем, еще раз извини. Повторюсь, я не успела привязаться к новой жизни, поэтому ничего страшного, но я принимаю твои извинения, милостиво склоняет она голову. Вот и хорошо, выдыхаю, ну хоть так, вскоре подтягиваются девушки и они заметно облегчают мне задачу, рассказать о случившихся событиях и о задачах, что нам еще предстоит решить. Мы не спешим, на это уходит почти весь завтрак и еще немного времени чаепития. Югита слушает вдумчиво, она крайне спокойна, даже отрешенно в какой-то степени, изредка задает уточняющие вопросы, кивает и смотрит на говорящего, ее глаза... Темно-карие, глубокие, легко прячут эмоции, но учитывая то мгновение напряженности и настороженности в момент появления и сравнивая с нынешним, сейчас она спокойна. Надеюсь, в будущем мы все же сумеем как-то наладить контакт, а я придумаю, что делать с перерывами, все же психика вещь хрупкая, а такие вещи повлияют на нее самым неопределенным образом. Закруглив разговор, готовимся к отъезду. Каменный червь все еще движется примерно с той же скоростью и в нужном направлении, поэтому смысла ехать к нему нет. Гоблин проверяет продвижение, делая отметки. Подожду момента, когда он сообщит, что червяк ускорился. Это будет скорее всего означать, что основной завал преодолен. Пока же съездим в город. Если все пройдет хорошо, в нем задержимся часа на 2,5 всего, плюс столько же уйдет на дорогу. Потом нужно будет поговорить с Юрика, обсудить дела. Да уж, деловой я человек. Фарма особого сегодня не будет, поедем на одной машине. Кота остался дома, он решил заняться починкой крупнокалиберного пулемета, хотя и хотел поехать, все же увлеченность оружием пересилила. Вместе со справочником и книжкой, со схемой пулемета, сняв его с машины, он занялся им во внутреннем дворике вместе с гоблинами. А вот Рэй от выходного отказалась наотрез. Любопытная, больно интересно ей, видите ли, на новых монстров поглазеть. На улице сумрачно, ветер гонит свинцовые облака по небу. Хотя в серых тучах еще видно синеву, Скорее всего, уже к вечеру погода испортится. Впрочем, это не мешает нам ехать на крыше Хамви, закутавшись в мотоциклетные куртки. Югита заняла место позади турели вместе со мной, Саика и Ина. Ну и еще Рика скучает внутри башни, но она защищена от резких порывов ветра броней. «Олег, ты же не рассказывал, Югита?» — спрашивает Ина, наклонившись ко мне. Встречный ветер разбивается о турель, завывает по краям, но разговаривать вполне можно. «Нет», — мотаю я головой, сразу поняв смысл вопроса, и смотрю на девушку. Югита, переодевшись в обычную одежду, совершенно потеряла облик кунаичи, превратившись в девушку-байкера. Плотная мотоциклетная куртка с запахом и длинными рукавами, черно-белая, перчатки без пальцев на руках, на ногах обтягивающие, похожие на трико или лосины штаны, тоже черные, кожаная сумка с кунаями и сюрикенами на боку, волосы собраны в косу, что эффектно развивается на скорости, когда она привстает, оглядываясь по сторонам. Закрытого шлема только не хватает, и латекса все же маловато, нет его. «Вы про меня?» — наклоняется она в нашу сторону. «Угу, это про то, откуда я о вас знаю, Акунайчи?» — киваю я, покосившись на усмехнувшуюся и одобрительно кивнувшую Саика. «И откуда же?» — подается она еще ближе. «Ехать еще около 30 минут. Хороший способ скоротать время, поговорить. Заодно можно пронаблюдать и за ее реакцией. Вот только Югита эмоций проявляет опять крайне скупо, что досадно. Недоверчиво приподнятая бровь, когда я рассказываю, откуда почерпнула информацию. Ненадолго расширившиеся зрачки, когда вспоминаю факты о ее биографии. Покачивание головой и немного нахмуренные брови в конце, воспоминание о Четвертой мировой войне шиноби, очень сдержанная девушка. Я бы даже сказал, предельно. Меня это немного шокировало. Тоже с интересом послушав о ней, говорит Ина, когда я наконец замолкаю, исчерпав свои куцые знания, поправив сбившуюся на глаза челку, спрашивает ее: «А как ты, Югита?» Удивленно, пожалуй, задумчиво говорит старшая кунаичи, неопределенно дернув плечом. «И все», — вскрикивает Ина, вздернув брови. «Это многое объясняет и ничего не меняет», — пожала плечами Югита, после чего качнула головой в сторону Саика, проницательно заглянув мне в глаза. «Думаю, наш мир не один такой, я ведь права, в точку», — кивает мечница, улыбнувшись и крепче вцепившись в мой локоть. «И это в самом деле ничего не меняет. Ну, это скорее всего так, но...» — и, набросив взгляд на мечницу, опустила подбородок, тоже задумавшись. «К тому же, вы можете быть из разных миров», — подливаю я масла, — «из одного их типа, но разных». «Я понимаю, к чему ты клонишь», — кивает Ина, потерев щеку и подбородок ладонью. «Наверное, здорово было бы сравнить ваши воспоминания об известных событиях и найти расхождение», — улыбаюсь я. Сбоку промелькнул знакомый дорожный знак, город уже близко. «Хотя это и не слишком надежный инструмент, да и особого смысла нет», — равнодушно отзывается Югита. «Мы жили в разных деревнях, даже одно и то же событие могли интерпретировать по-разному. Мы с Ханаби не успели толком поговорить», — вздыхает Ина. «Но одно точно, Ханаби погибла, когда мы были примерно одного с ней возраста, а в моем мире она на тот момент еще была жива». «Ну да, ты же старше ее», — киваю я, — «очевидное лежит на поверхности. А ваш внешний облик соответствует облику на момент, хм, смерти?» «Именно так», — кивает она, снова поправляя челку и усмехнувшись лисичкой. «Но сколько мне лет, я пока не скажу». «Да я и не настаиваю», — качнул я головой, ощутив крохотную капельку досады. «Вот и не нужно», — пробормотала Саика, еще крепче стискивая мой локоть. Не став терять время, сразу же направились к давешнему перекрестку, на котором совсем недавно прошел массовый забой мертвецов. И не прогадали, еще живые мертвецы, стянувшиеся со всей округи, подъедают останки своих окончательно неживых собратьев. Мы даже не смогли толком приблизиться к нему. Вопли крикунов в очередной раз всколыхнули улицы, что собственно и было нам нужно. Добавили шума, когда пронеслись мимо трапезничающих, завывая двигателем Хамви и стреляя во все стороны. Отъезжаем на сотню-другую метров от основной массы, и я активирую первую карту монстра, беса, высекателя огня. Звуки, вопли крикунов и тарахтение двигателя исказились, растянувшись в мерный шум моря где-то вдали. Мир снова разламывается на пару кубов, вывалившихся в ничто. В одном ребята вместе с машиной, кусочком неба и дороги, во втором я вместе с демоном и пустотой. Уже знакомо, но до сих пор немного жутко. Демон, точнее бес, заключен в опять же знакомую, сложную сферу из различных символов, геометрических и буквенных. Она несколько меньше размером, ведь монстр внутри тоже меньше, причем значительно. Верхняя часть тела как у десятилетнего, исхудалого ребенка. Кожа похожа на желтый пергамент, обтянувший кости. Она даже выглядит шершавой и болезненной. При этом в глаза бросается раздутый, как у рахита, живот, вылезший пупок и болтающиеся причиндалы, частично прикрытые грязно-коричневой шерстью. Ноги и бедра тоже покрыты шерстью, частью обуглившейся, кучерявой. Ступни, копыта, как у козла. Вот только копыта, словно одеты в грубые стальные сапоги или извращенные коньки, с полированными и заостренными гранями на внутренних и внешних краях, с заточенным, двойным носком, как двузубая вилка. Выше же вздутого брюха, впалая грудь с батареей ребер, из темно-фиолетовых сосков, неожиданно крупных, пробитых в нескольких местах серебристыми иголками, торчат пучки коричневых волос. Ну и вместо человеческого лица у него морда истощенная и чумазой обезьяны, макаки, абсолютно лысый. Вытянутые массивные челюсти, мощные надбровные дуги и спрятанные глубоко в глазных впадинах маслянисто-блестящие, черные зеркала, без белков и таких мелочей, как ресницы и веки. «Ава-ва-ва!» Подпрыгнув, проверещал он скрипучим голосом, в один прыжок оказавшись перед прутьями сферы, и зачастил бешеной скороговоркой. «Хозяин, хозяин, что сделать, хозяин? Что поджечь? Или ты хочешь поджечь? Может, хочешь, я подожгу. Хозяин, хозяин, сейчас, жди». Подняв руку, говорю я, получив наконец справку. После призыва система дала мне очередную порцию информации уже по конкретно этому демону, и она заметно отличается от информации по отродью. Бесы более прямолинейны, относительно слабые и служат практически за еду сильнейшим существам, в своем мире владыкам разных статусов, в том числе и самым могущественным, богоподобным. Ну а в случае призыва, тому, кто призвал, за крохи жизненной или магической энергии при убийствах или напрямую от призывателя, в зависимости от договора, они не отличаются верностью, если встретит тварь сильнее, могут и переметнуться. Собственно, сам процесс умерщвления живых существ и разрушения служит для них наградой, так как убивать, калечить и ломать они обожают. Самые активные бесы иногда отъедаются в демонов заметно крупнее и сильнее, или их откармливают специально, если это необходимо. Оплата для этого беса фиксирована в 10% добытой жизненной энергии. Первые три призыва и вовсе для меня бесплатны. Я могу изменить договор и платить больше, если планирую раскормить, но без улучшения астрального тела и улучшения системы в этом пока смысла нет. Но спасибо и за такой намек. Вкладывать в улучшение системы так или иначе придется, к тому же кристалл лит уже позволяет. Дождусь последней реакции и начну по возможности. «Ава-ва, хозяин!» — взвыл он, когда я поднял на него взгляд, завилял бедрами как преданный пес, что, учитывая его облик, та еще мерзость. «Нужно уничтожить зомби, не поджигая дома и машины, твоя цель — уничтожить как можно больше мертвецов, живых людей не трогать. На всякий случай уточняю я». «Я понял, хозяин. Бей, круши и жги», — взвыл он, потрясая кулачками и трепыхаясь естеством между ног. Даю отмашку, и неведомая сила возвращает меня на крышу Хамви. Рушатся зеркальные стенки куба, защищавшего нас от нежелательных контактов. Мы возвращаемся на улицу, прямо на середину четырехполосной дороги. А рядом с Хамви падает на четвереньки бес. «Хозяин, это зомби, ава-ва, как их много», — взвыл он, попятившись к машине. «Вперед, уничтожь как можно больше». Командую я роявкая голосом и подстегивая приказом через систему. «Уи!» — заверещал он, схватившись за голову. «Такой уродливый! Даже жалко его, бедняжку!» — комментирует Рэй, распахнув дверцу и держа его на прицеле. Повернувшись к нам волосатым, костлявым задом, с вялым обрубком хвоста, он поднялся с четверенек и, звякая копытами, потопал нерешительно в сторону приближающихся бегунов. Пару раз оглянулся, корча жалобную, обезьянью морду. В какой-то момент понял, что жалости не дождется, или же решил прекратить придуриваться. Вдруг сорвался с места, высоко подняв руки. Залязгала сталь, из-под копыт ударили широкие веера искр, словно от точильного круга. Они подскакивают на асфальте, рассыпаясь и искря как бенгальский огонь, и не думая затухать сразу же. Разогнавшись как пушечное ядро, он высоко подскочил, прижав колени к груди, и в полете распрямил их, врезав стальными копытами бегуну в середину груди. Мертвец шмякнулся на спину, приложившись затылком о асфальт. Упавший на него сверху бес тут же подскочил и, стоя на его груди, затанцевал. Так это выглядело поначалу. Вскоре стало ясно, что он его с наслаждением топчет, кромсая острыми гранями стальных копыт. Обезьянью рожу перекосило в наслаждении от процесса. Шизука медленно отводит машину вдоль улицы назад. Мы отбиваем атаки зомби на флангах, наблюдая за развернувшимся сражением. Зомби, привлеченные чавкающими звуками и лязгом поблизости, отвлеклись в большинстве своем на него, прекратив преследовать нас. Спрыгнув с груди растоптанного мертвяка на асфальт, бес тут же высек очередной веер из кроссыпов ими наступающих зомби. Те весело заплясали на мертвецах, прожигая насквозь изорванную одежду, что спустя пару мгновений все-таки вспыхнуло. Вскоре сразу пятеро бегунов полыхало. Остальные мертвецы смело бросились к нему, пока тот скакал по горящим трупам, заливаясь визгливым хохотом. «Я, между прочим, передумала, не так уж его и жалко», — сообщила Рэй, громко вызвав улыбки у девчат. «Мы отъехали почти на километр по дороге, пару раз упуская его из виду. Он же как угорелый носится между брошенными авто, скамейками, перевернутыми урнами и деревьями. Запрыгивал на крыши машины и наскакивал на мертвецов сверху. Топтал тела, поджигал, высекая огонь ударами копыт об асфальт или стены. Пару раз зомби хватали его и валили на землю, но он умудрялся отбрыкаться, вырваться и продолжить буйство. Впрочем, продержался он далеко как не все время призыва. На восьмой минуте рядом оказался танк. Бес, отрываясь от преследования, пробежал по скамейке, проскакав по деревянному настилу. В эффектном прыжке врезал стальным копытом в голову бегуну, бросившемуся на перерез. Приземлился в красивом кувырке и опасно приблизился к небольшому кафе с уличной террасой. Оно огорожено резным заборчиком, пробитым в паре мест. Через проломы на улицу выброшены несколько столиков и стульев, а тканевый полог изрядно истрепался за это время, потеряв и цвет, и целостность. Именно там танк его и поджидал. Массивная туша зомби-мутанта перелетела ограждение, пересекая курс моего монстра. Заметив опасность, бес врезал по асфальту копытом, высекая вихрь из искр, что осыпал танка с ног до головы. А еще спустя мгновение, танк, закрывший голову, врезался в него всем телом. Демон, что ростом едва ли был чуть выше его пупка, оказался просто затоптан. Полуголый танк, с черными пятнами прожженной, практически обугленной плоти на руках и груди, запнулся о него и, перелетев через тщедушное тело, рухнул на асфальт, ловко перекатившись кубарем и сбив с ног слишком прыткого бегуна. Мой монстр попытался встать, руки-прутики едва приподняли пузатое тельце над землей. Как мышцастая гора яростного мяса уже оказалась на ногах и в один прыжок добралась до цели. Приземлился на спину беса, вмазав его в асфальт и, будто этого мало, с размаху саданул ему кулачищем в затылок, размозжив голову. За неполные 10 минут он уничтожил всего 46 зомби. Довольно скромный результат, если бы не пару «но». Первое, я получу с них жизненной энергии, и второе, даже поступившие крохи вполне себе оказывают влияние на мою чакру и тренировку с ней. Зомби остановились после исчезновения беса, привлеченные редкими выстрелами с хамви, снова побежали в нашу сторону. Танк же, растерянно взревел, недоверчиво осмотрев землю под собой и не найдя добычи, снова скрылся под дранной крышей кафе, бросив тяжелый взгляд в нашу сторону. Момент позволяет, и я использую вторую необычную карту, поджигателя. И снова история повторяется: куб с кусочком мира, машина и ребятами, и второй, меньший размером, с монстром в клетке из символов и мною. Очередной демон выглядит на первый взгляд похожим на человека, или точнее на немного мумифицированный, просушенный и опаленный зноем труп человека, а может и просто гуманоида. Да уж, вот только глаза вполне себе живые, ввалившиеся в глазницы, словно бездна, глядящая из глубины колодца, и слабая кисточка огня, светло-желтая, колышется над его ссохшимся затылком, словно ему туда вставили свечу. Высушенное тело, местами с отсутствующей кожей, та, что осталась, почернела. Мышцы похожи на тугие веревки, местами даже канаты, обтянувшие кости, коричнево-черные, скорее всего запеклись от жара. В правой руке у него железная палка, с массивным, черным навершием, похожей на факел. Она прикована к его запястью черной цепью с крупными и грубыми звеньями. «Жечь, жечь», — завопил он, хрипло увидав меня. «Жечь, жечь, жечь». Ограниченно разумный, ну, в принципе, соответствует описанию в карте, но тот же бес говорил почти осмысленно. Я подавил вздох, получая справку от системы на его счет. Еще одна демоническая тварь, тоже один из слабейших прислужников владык в их мире. Он тоже работает за еду, но в отличие от беса, способного выполнить хоть еще какие-то задачи, кроме как убиться противника, поджигательно больше и не способен, хотя может еще пожары устраивать. Впрочем, если его откормить или иногда сами по себе, они эволюционируют в демонов более крупных и иногда даже разумных. Но естественно, все это для меня будет актуально после улучшения системы и астрального тела. С него я тоже получу 90% добытой жизненной энергии в будущем. Первые же три призыва дадут все 100. Договариваться с ним пока больше ни о чем. Улучшать его я тут не смогу. Поэтому остается только посмотреть, что он сможет. Уничтожай зомби, не трогай людей, машины и здания, командую я уже привычно. Жечь, жечь, жечь. Он непрерывно повторяет это слово все время, как мантру. В тот момент, когда оберегающий нас куб снова раскалывается, монстр падает ничком подле машины. Звякнула цепь с прикованным к руке факелом, когда он, пошатываясь, поднимается на ноги, опираясь им о землю. Вперед, командую я, снова подкрепляя приказ через систему. Его глаза скользят по Хамви, останавливаются на бегущих мертвецах. Сухие, почти отсутствующие губы поднимаются, позволяя увидеть оскалы из желтых и черных зубов. С неловкими в начале движениями он поковылял в их сторону, проволочив навершие факела по асфальту, подтягивая его и поднимая над головой. «Жечь!» — взревел он, как вокалист на рок-концерте. «Жечь!» — небольшой огонек, что едва колыхается на его затылке, полыхнул, словно кто-то выкрутил газовую конфорку на полную. Завывая свою жуткую речевку, он, все ускоряясь, бежит на зомби, размахивая факелом, в какой-то момент сует его в огонь на затылке. «Жуть какая!» — пробормотал Эрика. «Он, похоже, совсем тупой. Так у него голова горит, мозги сварились уже, наверное, вкрутую», — хмыкнул я. «Интересно, может, они с отродьем родственники?» Демон, держа факел как олимпиец в забеге, на вытянутой руке, наконец ворвался в первые ряды зомби. С размаху врезал бегуну в лоб, решив не передавать эстафету. Зомби рухнул, словно выхватил удар булавой. Огонь с факела, словно живой, перескочил на его волосы, что немедленно вспыхнули. Мертвец содрогнулся в агонии, когда пламя выжгло ему мозги, а демон бросился навстречу второму бегуну, сунул ему в рыло пылающим факелом, и тот вспыхнул уже с ног до головы, словно облитый бензином. «Жечь, жечь!» Сквозь визг крикунов доносится до нас хриплое завывание. Впрочем, в отличие от беса, он заметно глупее. Даже не пытается строить хоть какую-то тактику боя. Его атаки прямолинейны, он не пытается отступать, уничтожая их по мере поступления. А благодаря своим воплям, он даже отвлекает внимание от нас, и вскоре оказывается закономерно окружен. «Жечь!» Раздается едва слышный за воем мертвецов хриплый вопль, посреди улицы вспыхивает огненный шар. Грохнувший взрыв разметал зомби и поджег их, испепелил в эпицентре около десятка. Еще столько же горят отброшенные. От взрыва вспыхнули машины на обочине и деревья. В доме, напротив которого он рванул, выбило стекла. 28 за 3 минуты. В голове кольнуло воспоминанием. Югита тоже себя взорвала в ту ночь, использовав технику смертельного огненного взрыва. Я взглянул на девушку, для нее это было буквально вчера. Она заметила мой взгляд, совершенно спокойно пристрелила из карабина подбегавшего сбоку зомби. Уголки ее губ приподнялись в едва заметной улыбке. На самом деле, не думала, что когда-то в жизни применю эту технику, словно читая мои мысли, сообщает она, и не хотелось бы повторять, если честно. Хотя это и было твоим решением ее применить, постараюсь не допускать таких ситуаций, киваю я. Преобразовать всю чакру из своего тела в огонь, наверняка удовольствие крайне сомнительное. Что за техника? Заинтересовалась она. Саика тоже подалась ближе. Югита быстро и четко объяснила им суть дела. Я же, слушая краем уха, распоряжаюсь о том, чтобы перебраться в новое место. Прямая улица заканчивается поворотом, а это помешает мне изучить поведение последнего монстра, наглядно увидеть их способности, все же полезно. Через 15 минут мы заканчиваем маневр и оказываемся на очередном перекрестке. И я использую карту «Танцующий в огне». Происходит третье за сегодня искажение мира, и я оказываюсь в кубе вместе с новым монстром, хоть бы не суккуба. Демон опять заперт в сферической клетке из символов. Вижу существо внутри. Высокая и стройная, ростом по ощущению выше меня, напоминает очертаниями женщину, все же демонесса. Приблизившись, наконец разглядел ее. Кожа темно-коричневая, бархатистая и словно бы сияет изнутри. Она одета только в подобие облегающего фигуру чешуйчатого нечто. Чешуйки мелкие, изысканно золотого и бордового цветов, одновременно похожи и на платье, и подобие брони. Хотя, может, так оно и есть, танцующая же. Узкая талия, длинные и мощные ноги, как у бегуни. Вместо ступней очень крупные и массивные, раздвоенные копыта, черного цвета. Грудь вызывающе торчит двумя буграми, но вот беда, чешуйчатыми. Декольте хоть и глубокое, в разрезе видно что-то похожее на пупок, только отверстий два. Чешуя наползает на бедра подолом, плотно прилегает, сползая в интимную зону, как у школьного купальника. На бедрах висит богатый пояс, черный, с множеством висюлек из золотых нитей, сплетенных косичками. Хвост, как у ящерицы, длинный и вытянутый, превращающийся в подвижный хлыст, извивается за спиной, кончик тоже позолочен, даже сверкает красным камнем, вделанным в подобие пирсинга. Очень крупные ладони, с длинными пальцами и большими, искривленными когтями, как у рыси, и коготки тоже в золоте. Маленькие гребни шипов растут на ее предплечьях и плечах, и кончики, естественно, в золоте. Ее лицо вполне человеческое, даже вызывающе женственное. Полные и алые, словно вишни, губы. Немного курносый носик, придающий лицу вид задиристый и неприступный. Огромные, черные глаза, как у прочих демонов, без зрачков и радужки, но в этой тьме, в самой глубине, словно бы пылает жаром. Волосы густые, черные сверху, стекают в беспорядке на плечи и спину красными локонами, перетянутыми золотыми ленточками, словно лепестки пламени. А вот верхняя часть головы украшена короной из черных рогов. Толстые растут от лба и уменьшаются и утончаются к затылку, и, конечно же, они тоже с золоченными кончиками. Невольно усмехнулся, разглядывая ее. Богатая девка, колокольчика на шее только не хватает. Раз есть рога и копыта, точно травоядная. Ах, какой молодой, томно произнесла она, выставив в бок бедро и раздвинув золотую бахрому пояса, погладила кончиками пальцев, ее глаза же засветились ярче. Хочешь со мной поиграть, КХМ? Бегло просматриваю я справку от системы, а вот с ней договариваться придется как с огненным отродьем. Условия взаимодействия описаны те же. Так, что ты хочешь за службу? За службу? Томно переспрашивает она, ее грудной голос звучит обволакивающе, словно патока, затекая в уши. Я хочу станцевать танец огня на трупах твоих врагов, самолично лишив их жизни. Я хочу уничтожить их, ради тебя дорогой, превратить в пепел. Ты хочешь поглотить их жизненную энергию, так, киваю я, ну хоть не беснуется, или это просто на меня очарование не сработало. А да, словно находясь в предогрозменном состоянии, стонет она, вызывая мурашки на спине. Хорошо, в этом мире множество зомби, говорю я осторожно и ожидаю ее реакции. Мертвецы, это так скучно, неспешно растягивая слова, произносит она, сверкание в ее глазах поутихло, и голос стал спокойнее и деловитым. Я бы предпочла убивать, видеть отчаяние и страх, танцевать в руинах горящего города, наслаждаться воплями ужаса. И все же, в этом мире множество зомби. Я поняла тебя, молодой хозяин. Ее губы расползаются в хищной улыбке, обнажая острые клыки, прям как у вампира какого. Я хочу половину. КХМ, половину чего? Кажется, она заметно так умнее, хотя ранг карты ниже. Половину добытой из них жизненной энергии, улыбается она, снова сверкая огнем из глаз. Добытых тобою, тут же уточняю я, вроде как и честная сделка, но все равно досадно, что не обдурить ее. Ах, конечно, это так, склоняет она голову. Меня также интересуют магическое оружие, артефакты и снаряжение из твоего мира. Переварив ее ответ, продолжаю я, зомби много, все равно не прогорю. Ну и другие ценности. Ах, ее улыбка снова становится хищной. Как много желаний, может быть, ты желаешь и меня в своей постели. А ты способна приходить во снах? Неужели это и есть один из вариантов суккубы? Твое незнание так очаровательно, ха-ха, рассмеялась она, опасно сверкнув глазами и приблизив лицо к краю защитной сферы, проговорив вкрадчиво. Нет, я не ублажаю мужчин, чтобы вытянуть из них жизненную силу и поиграться с их душой. Я танцую у трона владыки Горна. Мой танец распаляет его страсть, смертному не понять той силы, что меня питает. Как скажешь, вздыхаю я, а ведь за сбор коллекции я получу книгу демонолога, ну как и собирался, эпический коллекционный пак, как добуду, однозначно потрачу на эту коллекцию. Чую, что пригодится. Ну так что с магическими вещами и артефактами? Чем ты готов мне за них заплатить? Спрашивает она, облизывая губы, заставляя их словно бы светиться. «Ты будешь получать вплоть до 100% жизненной энергии», выдаю я для начала самый простой вариант. «Нет, все же переспать с таким существом я морально не готов, мне для начала потренироваться надо, на кошкодевочках хотя бы. То есть оплата будет зависеть от того, насколько эффективно я буду сражаться за тебя, хитрец». Задумчиво тянет она, пошевелив пальцами с длинными когтями, словно сдирая с меня кожу. «По каждой игрушке мы будем договариваться отдельно, или довольствуйся малым. Идет, в знак доброй воли, сегодня ты получишь 50%, если к следующей встрече принесешь что-нибудь из своей сокровищницы», заявляю я. Хотя на самом деле, это никакая не щедрость. Огненное отродье передаст еще 50% от заработанного. Да плюс то, что поступило от беса и поджигателя. Мне с избытком хватило бы только этого, но разок можно и такое провернуть. «Я согласна», взмахивает она рукой, щелкнув пальцами, с проступившим пламенем в антраците глаз проговорив предвкушающе и властно. «Давай приступать, пора станцевать на горящих костях мертвецов». «Хорошо, не атакуй живых людей, здания и машины», повторяю я в очередной раз приказ, оставляя последнее слово за собой. Как только кубы разбиваются на осколки, сфера из символов, сдерживающая демонессу, также рассыпается. Рогатая барышня, цокнув копытами, приземляется за кормой Хамви. Ее лицо, до того относительно привлекательное, исказилось, она бешено оскалилась, в глазах вспыхнул огонь, а хвост вытянулся в струну. Между длинными, растопыренными пальцами засверкали искорки электрических разрядов, постепенно сформировав две потрескивающие молниями и светящиеся изнутри янтарные сферы. Она едва касается кончиками искривленных ногтей их поверхности. Короткие молнии духовых разрядов соединятся с ними. Танцующая окинула взглядом машину с девушкой и меня, длинные клыки сверкнули в подобии усмешки и, развернувшись, бросилась к взбудораженным мертвецам. Мы же немедленно отправились в противоположном направлении. Приблизившись к ним метров на 30, с размаху бросила первый янтарный заряд в набегающую толпу. Искря как шаровая молния, тот пронесся до мертвецов впереди, ударил в середину груди вырвавшегося вперед бегуна и взорвался мечущимся зарядом пламени. Огненный сгусток, словно электрическая дуга, переметнулся к соседнему бегуну, прошил его грудную клетку насквозь, заставив тело вспыхнуть изнутри. Тут же перескочил на следующего мертвеца, проделав дыру в его брюхе, снова пылающую, словно кровь превратилась в горючую жидкость. И так мечущий огонек зигзагом углубился в глубину толпы, поразив еще полтора десятка мертвецов и вернулся практически к самому началу. Пылающие факелами тела рухнули на землю, причудливой дорожкой образовав в итоге кольцо диаметром чуть меньше ширины четырехполосной дороги. Ручейки крови, растекающиеся от тел, жарко горят, и по их телам она в самом деле пустилась в пляс. «Ахахаха!» — раздался ее счастливый смех, словно музыкой вплетаясь в вопли крикунов и стоны зомби. Копыта застучали по упавшим телам, от которых во все стороны брызнули искры, словно их кости уже превратились в тлеющие угли. Она закружилась, разбрасывая горящие ошметки, с каждым ударом копыта, пламя вокруг ее ног вспыхивает жадными, алыми всполохами, поднимаясь все выше, а кровь, растекаясь из тел, разгорается ярче и жарче. Мертвецы, завывая, бросились на источник шума. Кружащая танцовщица заливисто хохоча встретила их точными и ритмичными ударами черных копыт, словно отплясывала канкан, перескакивала к следующему трупу, разнося его горящие останки в труху. Жаркий огонь расползается, сначала небольшой дорожкой, следом забором, а потом и поднимается стеной от каждого из пораженных огненной молнией зомби. Крутясь на месте, хохоча и брыкаясь, хлестая мертвецов хвостом, она сжала вторую сверкающую молниями сферу на уровне груди обеими руками, и в какой-то момент разодрала ее поверхность когтями. Сфера лопнула, скрыв ее в вихре огня, что заполнил образованное танцем кольцо, а хохот превратился в безумный вой пламени. «Да, кошечки лучше», — пробормотал я, вызвав удивленный взгляд у Югита и недовольный фырк Саика. Буйство огня стихло всего через десяток секунд. Оглушенные зомби потеряли ее в огромном костре, стоят на его границах, подбираясь ближе, отшатываясь от пылкого жара этой танцующей особы. Вспыхнул мусор и сухая листва, разлетаясь во все стороны пылающими хлопьями. Она продолжает самозабвенно кружиться в огне, что достигает примерно ее немалого роста. Чешуя ее доспеха платья раскалилась до малинового света, во все стороны от нее летят искры. Сияют золотом рога и шипы, Когти и камень в хвосте, сверкают даже висюльки на ее поясе. Она хватает приблизившихся к костру зомби за головы или плечи, впиваясь в них когтями и затягивает внутрь пылающей площадки посередине дороги. Топчет сбитых с ног мертвецов, хохочет счастливый огонь поднимается выше, словно она подбрасывает дровишек. На кончиках ее золоченных рогов загораются сгустки пламени, маленькие, что превращаются в небольшие янтарные сферы. Они отрываются от них, поднимаясь в небо и кружат вместе с нею, словно веселая стайка птичек, прежде чем разлететься по кругу, поражая стоящих поодаль мертвецов и взрываясь мечущейся молнией, увеличивая площадь пылающей сцены. Мы вынуждены постепенно разрывать дистанцию, отъезжая подальше, так как нас постоянно атакуют. Но тактику она не меняет. Пляшет в огне танец разрушения и смерти. И хотя темп уничтожения зомби не так уж и велик, он длится все положенные 20 минут, не прекращаясь ни на секунду. Малиновое пламя огненной сцены спадает, оставляя лежать на земле истоптанные горстки пепла и выжженные костяки. Демонесса, хохоча, исчезает в яркой вспышке, словно втянувшись внутрь нее. 400, даже немного больше, за 20 минут. Весьма достойный результат, учитывая, что она еще и улицу от них перекрыла. Если толпу для нее собрать побольше, то посмотреть ее танец соберется еще больше желающих. По венам растекается жар от поступающей энергии. В ушах легкий шум, тут же усевшись за турелью и положившись на девчат, принимаюсь за чакру. Преобразовать в нее поступающую прорву энергии самолично у меня пока получается плохо. Через некоторое время она усваивается естественным путем, но хотелось бы всего и сразу. Причем я, похоже, немного недооценил себя и систему. Если бы я тренировался только на тех крохах чакры и жизненной энергии, поступающей в организм естественным путем, это и в самом деле заняло бы лет 10, до первого осознанного применения. Ну, может, чуть меньше, если следующие миры окажутся насыщены природной чакрой. Но с таким постоянными вливаниями прогресс явно пойдет быстрее. Мы тем временем снова переезжаем, готовя уже отродью место до ябойни. За 15 минут я уже смог сконцентрироваться и заняться именно чакрой, не отвлекаясь на раздражающие вопли крикунов, выстрелы, гремящие слева и справа, инерцию от ускоряющейся и поворачивающей машины. Это тоже прогресс. Месяц назад едва мог сконцентрироваться в спокойной обстановке. Осталось пообщаться с отродьем и выпустить его порезвиться. Что я и делаю, едва закончив с чакрой и убедившись, что мы в нужном месте. В четвертый раз за день я ныряю в кубическое измерение. В клетке с отродьем снова беснуется пламя. Оно немного спадает, когда я оказываюсь рядом с ним. На него смотреть довольно тошно. Танцующая в огне по сравнению с ним услада для глаз, да и остальные монстры на меня такого влияния не оказывают. Чувствуется мерзкая мощь. Обугленная плоть на его теле дымится, из трещин вырываются языки пламени. Уже привычно черные, антрацитовые глаза не мигающе смотрят. Сиплое дыхание курильщика рвется из выжженных легких. Несколько секунд мы стоим в тишине, сверля друг у друга взглядами. Тут он все же победитель. Смотреть на него желания нету совсем. «Ты принес предмет на обмен?» — спрашиваю я, все еще удерживая контакт глаз. Главное, чтобы не снился потом. «Ублюдок, ненавижу». «Ха, да», — рыкнул он, выплюнув облачко пепла. Его губы скривились в пародии на усмешку. Подняв руку, он показал подвеску на золотой цепочке, с довольно крупным бриллиантом, с огранкой капли. «Вот, содрал его с шеи ничтожества и торгаша вроде тебя, пытался с его помощью выжить. Ха, система, что это за предмет? Безопасен ли он?» «Безопасен. Подвеска-амулет, магический предмет, при использовании дает водяной щит. Разряжен, требует магическую энергию для зарядки. Аналог системы, необычная карта, магическое снаряжение. Значит, ему она не помогла», — отмечаю я вслух хладнокровно. «Против отродья одного водного щита было явно мало. Ублюдок, я не виноват, что он был такой слабак». Хрипло сипит он, восприняв мой комментарий несколько иначе, тряхнул амулетом, на его пальцах вспыхнуло пламя и золото начало темнеть. Человечек сгорел, а побрякушка осталась. «Хорошо, мы договаривались, что сегодня ты получишь 50%, верно?» — киваю я. «Предмет все равно потенциально полезный, к тому же выглядит достойно, можно и девчатам его дать на всякий случай». «Да, жалкий ты ублюдок», — хрипит он, пламя в его руке чуть стухает, а на харе рисуется еще более жуткая усмешка. «Но мы договаривались, что это только за то, что я ее принесу. И в самом деле, признаю я хочу 100%. рычит он. Она слабая, разряженная и не нужна даже тебе. Сохраняя спокойствие и завязав кишки узлом, выговариваю я, продолжая сохранять контакт глаз. 60 и получишь еще 40 в следующий призыв, если принесешь еще что-нибудь ценное. Жалкий торгаш, ублюдок, я когда-нибудь вырву твои внутренности, намотаю твои кишки на кулак и сожру. Выжгу твое жалкое человеческое тельце дотла. Хрипит он злобно. Хорошо, я согласен, хитрый ты ублюдок. Хорошо, сделка. Даю я отмашку. Помни, не атаковать живых людей, машины и здания. Когда придет время, слова тебе не помогут. Хрипит он очередную угрозу. Хватит болтать и займись уже мертвецами. Уколол его я, жалкий ублюдок. И это мне говорит торгаш. Взревел он. Ненавижу. Его голова вспыхивает мощным факелом. ХМ, неужели угадал и поджигатели могут превратиться в нечто подобное? Я чувствую, как пальцы обжигает раскаленная цепочка, пока кубы рушатся, разбиваясь на осколки, перебрасываю ее как горячую картошку из ладони в ладонь, прежде чем догадаться убрать в инвентарь. Вопя проклятия, к счастью не работающие, он бросается на толпу зомби, снова пуская в ход огненные хлысты, что длинными языками вырываются из его запястий. Любопытно, это магическое оружие или способность? Наблюдать за ним хоть и интересно, и довольно мерзко, но уже не слишком познавательно, и мы отрываемся от преследующей нас толпы, уезжая из города. Девушки переговариваются, делясь впечатлениями от увиденных тварей. Я отдал им остывшую подвеску на разглядывание, кому она достанется, станет ясно после того, как я пойму ее способности и заряжу у Сидоровича. Вроде он готов такие услуги оказать. Мы едва добрались до городских окраин, когда отродье, добыв 898 фрагов, отправилось в отбой. В два раза больше, чем демонесса, между прочим. Через несколько секунд меня снова накрыло поступившей жизненной энергией, и я почти половину пути до деревни сосредоточенно занимался чакрой. Надо пользоваться такими возможностями. После того, как отпустила, задумался, вспоминая его силу. Интересно было бы стравить огненное отродье и зверя. Кто кого забодал бы? Отродье с одной стороны очень силен. Шутка ли, за 20 минут почти 1000 зомби растерзал. В теории он мог бы быть и защищен от физических повреждений, демон же, но это не так. Материальная оболочка у него разрушаемая. Хотя живучесть у него именно что демоническая, а не человеческая. Но все же поставил бы я на бедствие. Учитывая, что зверь выдержал как минимум один удар силовым полем и множественный обстрел со всех стволов, а также его реакцию, размеры. Огненное отродье же размером как довольно крупный, хорошо прожаренный человек, ХМ, горящий магическим огнем изнутри человек. Но сомневаюсь, что он бы таран силовым полем Сильвии выдержал, а потом пережил пулю в голову от Дины и сотни пуль от Ингрид и Вильмы. Не считая таких мелочей, как взрывы гранат, развеяло бы точно, а зверя это хоть и проняло, искалечило, но полностью не уничтожило, пока его второй раз силовым полем не припечатало. К счастью, он был такой один. К несчастью, помимо него древний еще всяких тварей ему подобных создал. Но все же, любопытно было бы на такую битву взглянуть, и возможно даже взгляну. Еще одной причиной размышления стала Югита. Девушке для развития своих сил нужно тратить и восстанавливать чакру. К тому же у нее есть возможность попользоваться сегодня кинжалом для жертвоприношения. Выехав на небольшую группу зомби, мы остановились, и она их атаковала. Соскочив на землю, она использовала технику создания когтей на руках и покромсала ими пятерку зомби за считанные секунды. Оставив одного недобитка, проткнула его кинжалом. И уже напоследок дунула сгустком малого огненного шара в припозднившуюся к разбору парочку мертвецов. Последнее действие и навело меня на еще одну мысль. На среднем пальце правой руки у меня артефактное кольцо четырех стихий, способное защитить от стихийных заклятий. Если она шарахнет по мне подобным огненным шаром, то колечко его поглотит, и я при надобности смогу чего-нибудь поджечь, ХМ. А если заклятие будет сильнее, то и эффект будет соответствующим. Сегодня преобразования нет, как оно сработает, пока понятия не имею. Рисковать поджариться не стану, на днях попробую. Ина, кстати, знает некоторые техники стихии земли, правда, ей будет куда потратить чакру в ближайшее время. У Ханаби с этим сложнее, ей тренироваться надо, точно. У меня же еще шкатулочка генерата стихии есть, и драконы в потенциале, но тут именно что в потенциале. Возьмут и хохмы ради заклинания сильнее применит, чем кольцо поглотить сможет. Слишком уж у этих ящериц характер в потенциале поганый. А еще в коллекции пустынных есть маг. Конечно, у меня возможностей по ячейкам инвентаря заныкано и так немало, но иметь 4 заклинания, вплоть до 5-го круга про запас лишним точно не будет, да даже если и слабее, они же в кольце. К тому же перстенек красивый и возможно будет хорошо смотреться на пальчике одной из девчат, надо будет подумать позже и об этом. Увешаться самолично артефактами точно не вариант, все одновременно не применить. Домой вернулись на час раньше, чем планировали. Времени, еще половина дня полностью свободна. Меня правда еще немного потряхивает, бросает то в жар, то в холод, будто простыл. Все же приток жизненной энергии за сегодняшний день огромный, в половину больше обычного. В итоге еще с час, пока Саика готовила, занимаюсь чакрой. После обеда решил сходить к Юрика. Можно было бы, конечно, отложить разговоры на самый вечер, как уже привык. Но сегодня мы с ней просто побеседуем, так сказать, предварительно. А обсудим все как следует завтра или послезавтра, как соберутся приближенные люди. Пошли вместе с Саей. На улице уже темнеет, хотя еще всего 3-й час дня, тучи постепенно заволакивают небо, уже и просветов не видать. Порывы ветра треплют волосы, поднимают пыль с обочины, даже срывают подвяленные солнцем листочки с деревьев. Народу встретили по пути немного, всего несколько человек. Сэя схватилась за мою ладонь, вышагивает с довольным видом. Нечасто нам выдается возможность просто пройтись. Болтаем на отвлеченную тему, чуть ли не о погоде. О серьезном у нас и так разговоры постоянно. В бывшей школе идет ремонт. Внутри коридора пахнет краской и ею же, но содранной со стен. Школу перекраивают изнутри, окончательно превращая в административное здание. Классы превращаю в рабочие кабинеты. Несколько человек в заляпанных краской комбинезонах как раз перетаскивают из одного в другой стремянку. Кабинет мамы тоже переделали, уловив направление взгляда, поясняется я. Да, сейчас заценим. Хмыкаю я, направляясь было в прежнем направлении. Не туда. Улыбается она и тянет меня к лестнице. Проходим мимо кивнувшего нам дежурного, сидящего слева от лестницы, и поднимаемся на 2-й этаж, в переделанную учительскую, занимать бывший кабинет директора, а потом мужа. Юрика так и не стало, или не смогла. Бывшая учительская разделена на 2 неравные части. В меньшей, нас встречает секретарь, молоденькая, в деловом костюме, даже с галстуком. Узнав Саю, она нас тут же беспрепятственно пропускает внутрь большей комнаты, и мы тут же оказываемся под взглядом Ханаби, сидящий слева от двери. В центре кабинета здоровенный стол для переговоров, человек на 20 и куча стульев. Стол Юрика в его вершине, полочкой на Т. Там опять все уставлено папками с бумагами. Ну и сама женщина сидит за ним в деловом костюме. За спиной шкафы с прозрачными дверцами и опять же бумагами. «Здравствуйте, Юрика-сан!» «Здравствуй, Ханаби!» Проходя внутрь, киваю я улыбнувшийся и оживившийся Кунайчи. «Ничего, что мы без записи, не отвлекаем от работы, я смотрю, ты шутник», раздраженно поднимает голову Юрика, крутя в пальцах карандаш. «Здравствуй, уже между прочим 2 недели прошло, и вот я здесь». Тут же изображаю я поклон и получаю тычок под ребро от Саи, что, сверкнув глазами, здоровается с матерью и ее телохранительницей. Выглядит Юрика довольно бодро, морщинки, те, что были и так едва заметны, опять каким-то образом разгладились и исчезли. Лицо идеальное, сжатые в линию губы, вздернутые скулы, фиолетовые прядки волос, подчеркивающие его овал. Подведенные черным веки подчеркивает неон фиолетовых глаз, что опять сверкают жизнью, а сейчас еще и опасно для моей жизни. Все же сон с помощью и нанормализовался, и это заметно так сказалось, и ведь ей под 40. «Садитесь», кивает она. Бросила взгляд на дочь, и тут же ее губы сложились в приятную улыбку, и опять не мне.